Бхагаван Шри Сатья Сай Бабам. Дхьяна Вахини, поток медитации. Глава 3. Цель медитации. Жизнь человека может быть либо приятной, либо неприятной, в зависимости от того, как он относится к ней. Одна и та же вещь может быть приятной в одной ситуации и неприятной в другой. То, что однажды было дорого сердцу, в одно время становится ненавистным, и даже видеть это не хочется. Причиной такого положения вещей является состояние ума. Поэтому необходимо тренировать ум, учить его быть всегда довольным. Воды реки истекают с гор, несутся по ущельям и падают в долины. В разных местах в них впадают притоки, от этого вода становится мутной и нечистой. Потоки человеческой жизни, скорости напор то снижаются, то возрастают. Эти подъемы и падения могут произойти в любой момент. Никто от них не застрахован. Они могут быть в начале, в конце или в середине жизни. Поэтому человек должен убедить себя в том, что взлеты и падения неизбежны, и что их надо не бояться, а приветствовать, потому что они обогащают наш опыт. И не только приветствовать, но и радоваться всему, что с нами происходит. При этом подходе все несчастья, какими бы они ни были, вы переживаете легко и быстро. Для этого важен настрой ума. Концентрация и сосредоточие – это главное. Каждый миг, как внутри, так и снаружи, возникают побуждения и соблазны, которые постепенно накапливаются. Человек не в состоянии уделить внимание им всем одновременно, поэтому сосредотачивается только на самых важных. Это называется концентрацией или аватханой. Для глубокого ознакомления с любым предметом необходима концентрация. Когда внимание намеренно нацеливается на какой-то конкретный объект, это называется однонаправленностью или целеустремленностью, экограта. Это тоже состояние ума. Концентрация сосредоточения внимания на одном объекте помогает сфокусировать усилия на поставленной задаче. Концентрация необходима в любом деле, это основа успеха любого предприятия. Она нужна не только для медитации, но и для решения мирских проблем в повседневной жизни. Каким бы делом человек ни занимался, если он сосредоточен, в нем появляется уверенность в себе и уважение к себе, поскольку он является результатом определенного состояния ума. Ум может склоняться как к хорошему, так и плохому. Сосредоточенное внимание нужно направить на то, чтобы держать ум привязанным только к хорошим побуждениям. От степени вашей целеустремленности зависит, ждет ли вас успех или неудача в хорошем деле. Целеустремленность развивает ваши возможности и способности, но только в том случае, если преодолены отвлекающие ум мирские желания. Эта однонаправленность, эта победа над умом достигается практикой медитации. Стремитесь к праведному. Есть два типа людей. Одни корят себя в греховности, другие льстят себя тем, что чрезвычайно добродетельны. И те, и другие страдают от собственных заблуждений. И тем, и другим требуется навести порядок в своем уме. И это может быть достигнуто с помощью медитации, потому что медитация углубляет понимание и прибавляет мудрости. Для этого надо развить интерес и склонность к медитации. То есть такое сильное желание, которое затмит все другие и не будет знать преград. Конечно, кто-то может сильно желать послушать музыку и испытать от этого радость, а кто-то хочет увидеть тело покойного родственника и испытать скорбь. Сильное желание таким образом может иметь либо приятные, либо неприятные последствия. Желание должно обладать силой, которая бы вдохновляли на продолжение усилий. Желание – это дремлющее усилие, а усилие – это желание в действии. Когда желание недостаточно сильно, то усилия слабы, а когда желание очень сильное, то и усилия активны. Медитация развивает концентрацию и ведет к успеху во всех делах. С помощью одной лишь медитации великие личности и мудрецы обретали контроль над своей умственной деятельностью и, направив ее на путь сатвики, добивались состояния постоянного размышления о Боге, в итоге достигали единения со Всевышним. Вначале страстное желание, затем выбор цели, далее концентрация и через дисциплину покорение ума. Это и есть цель медитации. Человек должен отказаться от жажды материальных благ, от привязанности к чувственным объектам. Он должен победить ложный страх, нелепые желания, печаль, тревоги, искусственное удовольствие, которыми занят его ум. То есть он должен уметь различать, что и что. Он должен подготовить себя к осознанию того, что все в мире так же иллюзорно, как собственное отражение в колодце. Каждому человеку необходимо такое самообразование. То жалкое состояние, в котором находится человек, объясняется отсутствием такого понимания. Медитация – лекарство от подобного состояния ума. Достижение цели с помощью медитации. Медитация дает возможность человеку вызвать в памяти рай, который и есть его обитель. Отбросить как сон заблуждений, приходящие творения ума. Если заниматься медитацией систематически и не торопясь, то она принесет успех и спокойствие ума. Таким образом, будет проложен путь к высшему опыту, появится новое понимание, чистое и незыблемое. Когда достигнута высота медитации, это понимание становится настолько сильным, что низменная природа человека разрушается, превращается в пепел, и остается только «я». Все творение – это иллюзия вашего ума. Только один, единый и есть истина – сатья. Господь – бытие, осознание, блаженство, сат-чит-ананда, высшая атма. Этот единый, истинное «я» – шивохам, «я есть Он, Всевышний». Истина сатья столь утонченна, столь успокоительна. Когда она постигается, то уже нет медитации, нет того, кто медитирует, все сливается воедино. Это постоянно несущий просветление опыт. Внутренне ликуя, что оно есть чистое сознание, мудрый испытывает одно лишь духовное блаженство – атма анубхава. В этом цель и плод бессмертия. Познав этот запредельный опыт, йогин завершает медитацию и живет среди людей, излучая божественный свет. В истинном йогине веды находят свое завершение. Он превратился в чистое существо. Только медитация дает возможность человеку выйти за пределы превратности времени и пространства и навсегда стать невозмутимым, безмятежным существом, подобным самому Творцу. Когда индивидуум, джива, идет по пути к цели, он полностью доволен собой, ибо открывает себе источник блаженства. Желания, амбиции, иллюзии, фальшь, животные потребности и уловки, которые до этого возмущали спокойствие индивидуума, исчезнут. Поскольку незыблемая атма равномерно заполняет собой все, такой индивидуум утратит свое личное «я» и обретет изначально присущий ему божественный статус. Такой человек – настоящая великая душа. Махатма. Он – освобожденное при жизни существо. Дживан Мукта. Полнота – это блаженство. Ананда. А блаженство – это покой. Шанти. Те, кто не покидает пути развлечения, Вичара Марга, получают милость Господа. Они также постигают атму. Они будут всегда стремиться к вечной истине, которая лежит вне призрачных иллюзий этого мира. Возьмите под контроль органы чувств, жнанендрии, которые беспорядочно мечутся туда-сюда и будут уничтожены причины болезней. Заставьте ум сдерживать свои ужимки и прыжки, перекройте безудержный поток мыслей, планов и прожектов, и в уме не останется места для тревог и волнений. Чтобы прекратить блуждание ваших мыслей, повторяйте имя Господа. Это избавит вас от печали и несчастья. Без очищения ума вас не осенит духовная мудрость джняна. Тот, кто преуспел в этом, достиг совершенства в жизни. Обретайте внутреннее видение. Вначале духовный искатель должен постигнуть секрет зрения, направленного внутрь, видения, направленного внутрь, и перестать обращать внимание на все внешнее. Вы так мало знаете о внутреннем мире, а ведь божественная жизнь – это не что иное, как способ внутреннего существования. Подобно тому, как ребенок, научившись наблюдать и понимать, пытается ковылять по дому, так и духовный искатель учится ориентироваться во внутреннем мире и понимать его. Здоровый ребенок, лежа в колыбели, весело сучит ручками, ножками, радостно лепечет, рассматривая лампу на стене. Так и духовный искатель, здоровый телом, умом, душой, лежа в колыбели жизни, наблюдает внутренний мир и, ликуя, беспрестанно хлопает в ладоши от внутренней радости. Это вам и нужно сделать. Кроме этого, каждая мысль, каждое слово, каждый поступок должны быть полностью осознаны, основаны на знании. Приучайте интеллект не бродить вокруг да около, а постоянно пребывать во внутреннем мире. Это внутреннее исследование Антарви Марша и медитация – самый необходимый для этого инструмент. Проникнуть в область внутреннего исследования садхака может через врата самоанализа. Эти врата гостеприимно раскрыты для любого садхака, вооруженного смирением и преданностью, открывая путь к самым святым сферам бытия, доступным в жизни.